Мне неведомо, какое зло таит в себе вражья надпись, но я срисовываю ее, дабы сохранилась она в памяти потомков, ежели буквы, уже едва зримые, исчезнут совсем. Кольцу всевластия недостает, как представляется мне, жара вражьей ладони, ибо раскаленная она была словно багровое пламя, и при сём черная, словно ночная тьма, и Гил-Гелад был сражен. И ежели накалить кольцо в огне, то проступит, быть может, и таинственная надпись, однако я страшусь причинить ему зло, ибо чувствую, что оно уже дорого мне, и слишком дорого заплатили за него нуменорцы. Итак, мои предположения оправдались. Враг воспользовался буквами эльфов, но сделал надпись на мордорском языке, и эта надпись давно известна. Ибо когда враг выковывал кольцо, эльф Селебримбор проник в его замыслы и отчетливо услышал магические слова, которые Саурон мысленно повторял, выбивая надпись на кольце всевластия. Я простился с Денетером и поспешил в Хоббитанию. Но на пути получил известие от эльфов, что Арагорн все-таки поймал Горлума и решил сначала побывать в Лихолесье. Арагорн преодолел смертельные опасности, выслеживая Горлума у границ Мордора. Но об этом пусть он расскажет сам. «А что о них рассказывать?» — проговорил Арагорн. «Когда пробираешься мимо Черного замка или путешествуешь по Маргульской долине с ее лугами гнетущих предсмертников, поневоле приходится преодолевать опасности. Мне не удалось разыскать Горлума, и, отчаявшись, я уже повернул к северу, но внезапно обнаружил то, что искал. В прибрежном песке возле мелкого озерца виднелись отпечатки босых подошв, и след вел не к югу, в Мордор, а на север. Горлум двигался вдоль гиблых болот, и дня через два я его поймал. Он весь был покрыт зеленоватой тиной, и, боюсь, ему не за что меня любить. Он прокусил мне руку, и я не стал с ним нежничать. Так что потом он упрямо молчал, раскрывал рот, только чтоб есть. Мне приходилось в пути добывать ему пищу. Мои вопросы оставались без ответа. Возвращение на север с пойманным Горлумом далось мне гораздо тяжелее поисков. Всю дорогу я гнал его впереди себя, заткнув ему рот кляпом из мешковины, а на шею накинув веревочную петлю. И когда мы добрались, наконец, до Лихолесья, и я сдал его на попечение эльфов Трандуила, меня от усталости шатало ветром. Надеюсь, что больше мы с ним не встретимся, ведь он вдобавок ко всем его прелестям еще и воняет, как дохлый стервятник. Но у Гэндальфа он омерзения не вызвал. Они беседовали довольно долго. — Долго и с пользой, — подтвердил Гэндальф, не пожелав заметить насмешку Арагорна. Во-первых, история, рассказанная Горлумом, совпало с сегодняшним рассказом Бильбо. Но это не имеет большого значения, я и сам догадался, как было дело. Важнее другое. Горлум сказал мне, что нашел кольцо на заре эпохи в великой реке Уирисной Низины. Он смертный и должен был давно умереть, но прожил неимоверно долгую жизнь. Ее, без сомнения, продлило кольцо. Известно, что только кольцо всевластия продлевает жизнь своему владельцу, другим кольцам это не под силу. — Если же и это тебя не убеждает, — добавил маг, посмотрев на Гелдера, — то есть еще одна, главная проверка. Вы все видели кольцо невысокликов, золотое, круглое и без всякой гравировки. Однако, когда его подержишь над огнем, хотя не каждый на это осмелится, четко проступает наговор врага. Однажды я бросил кольцо в камин, и вот что мне удалось прочитать. Эшназг Дурбатулук, Эшназг Гимбату, Эшназг Тхрадулук, Агхвывзым Иши Крымпату. Голос мага вдруг стал зловещим. Глухо и монотонно прозвучали слова, но гулко и мощно раскатились по залу и содрогнулись могучие стены замка, и подернулось дымкой яркое солнце. «Ни разу не звучал этот язык в Имладрисе», — проговорил Элронд, когда настала тишина, и участники совета перевели дыхание. «И, надеюсь, больше ни разу не прозвучит», — ответил Гэндальф владыке Раздола. «Но я не прошу у тебя прощения, ибо от меня, Гэндальфа Серого, потребовали доказательств моей правоты. А для того, чтобы звуки этого языка не затопили навеки западные земли, надо запомнить, что кольцо невысокликов — это, как в древности определили мудрые, сокровище сокровенной мощи врага. Во тьме черных лет эльфы Остранны впервые услышали мрачное заклинание. Одно наденет владыка на черном троне, в стране по имени Мордор, где распростерся мрак. Одно кольцо покорит их, одно соберет их, одно их притянет и в черную цепь скует их. И поняли, что попали в сети предательства. Да, многое рассказал мне Горлум, хотя говорил он невнятно и неохотно. Ему удалось пробраться в Мордор, где он был пойман прислужниками врага, и у него выпытали решительно все, и враг знает, что кольцо нашлось, долгое время хранилось в Хоббитании, а потом опять куда-то исчезло. Однако скоро ему станет известно, а может, известно уже и сейчас, что хоббиты переправили кольцо к эльфам, ибо 9 призрачных прислужников преследовали Фродо до самого Раздола. «Этот Горлум, маленькая тварь!» — прервал затянувшееся молчание Барамир. «Маленькая тварь, но большой лиходей! И к какой участи его приговорили?» «Он заключен под стражу в Северном Лихолесье, только и всего», — ответил Арагорн. «Ему пришлось немало вытерпеть. У врага его, по-видимому, страшно пытали, и он до сих пор не избавился от ужаса. Однако я рад, что его охраняют, и не кто-нибудь, а бдительные эльфы Лихолесья. Отчаяние и ненависть, горечь и страх сделали его неимоверно опасным, так что, если б он был на свободе, я не удивился бы любому злодейству, совершенному этим злосчастным существом. Да и вряд ли его отпустили из Мордора без какого-нибудь черного вражьего умысла. А ему... На вид удивительно хилому. Ненависть придает недюжинные силы. «Меня прислали с горестным известием!» — внезапно воскликнул эльф Леголас. «Но его поистине страшный смысл я понял только на сегодняшнем совете. Дело в том, что Смегорл, прозванный Горлумом, сумел погубить своих стражников и скрылся. Скрылся!» — удрученно вскричал Арагорн. «Это действительно зловещая новость. Как же случилось, что эльфы оплошали?» «Наша доброта обернулась беспечностью, и он удрал», — сказал Леголас. «Но, по всей вероятности, узнику помогли, а это значит, что о наших делах известно кому-то за пределами Лихолесья. Мы добросовестно охраняли Горлума, хотя нам не нравится роль охранников, но, уходя, Гэндальф попросил Трандуила не углублять черного отчаяния узника, и мы выпускали его прогуляться, чтобы не держать в подземелье все время. — Ко мне вы отнеслись гораздо суровее, — сверкнув глазами, перебил его Глоин. Он вспомнил свое заточение у эльфов, его-то все время держали в подземелье. — Успокойся, мой друг, — вмешался Гэндальф. — Не надо вспоминать улаженных ссор. Если мы допустим, чтобы эльфы и гномы начали считаться старыми обидами, совет никогда не будет завершен. Глоин встал и молча поклонился, а эльф продолжил прерванный рассказ. «В погожие дни мы приводили узника на поляну с огромным деревом посредине, и он, вскарабкавшись высоко вверх, подолгу сидел там скрытый листвой, а стражники ждали его внизу. Но однажды он отказался слезть. Стражникам не захотелось стаскивать его силой, он умел намертво вцепляться в ветви, держась за них руками и ногами, и поэтому они просто сидели под деревом. Убежать-то ему все равно было некуда. И как раз в тот летний безлунный вечер на нас неожиданно напали орки. Завязалась битва, и только под утро нам удалось отбить нападение. Полчища орков дрались отчаянно, Но им, жителям степей Загорья, было непривычно сражаться в лесу. А потом, разгромив их свирепую орду, мы обнаружили, что стражники Горлума перебиты, и сам он куда-то исчез. Похоже, что этот набег был совершен для его освобождения, и ему сообщили о нем заранее, но каким образом, нам неизвестно. Горлум весьма хитроумная тварь, а вражьих шпионов становится все больше. Когда Барт-лучник уничтожил дракона, мы выбили темные силы из Лихолесья, однако сейчас они опять появились, и наше поселение превратилось в остров, со всех сторон окруженный врагами. Следы беглеца мы потом нашли, хотя их почти затоптали орки, и следы вели на юг, к Дул-Гул-Дуру, самому опасному району Лихолесья. Мы не отваживаемся туда заходить. «Короче, он скрылся», — заключил Гэндальф. «И охотиться за ним нам сейчас не досуг. Значит, такая уж у него доля. И, быть может, ни он, ни властелин Мордора не знают, что ему уготовано в будущем».